Это произошло в Алапаевске в ночь на 18 июля 1918 года, когда православная церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Узников, среди которых была великая княгиня Елизавета Федоровна, разбудили и повезли к заброшенному руднику. Одна из шахт рудника, Нижняя Селимская, которую выбрали чекисты для своего плана, была в 60 метров глубиной. Стены шахты некогда были выложены бревнами, теперь уже полусгнившими, торчавшими из стен. Первой столкнули в зияющую чернотой яму великую княгиню Елизавету. Господи, прости им, не ведают, что творят, успела произнести княгиня. Когда все жертвы были в шахте, туда полетели ручные гранаты. Взрывы должны были скрыть следы преступления. Наш рассказ о святой, красота души которой была явлена миру еще при земной ее жизни, а имя великой княгини Елизаветы Федоровны теперь украшает сон мучеников Небесной Руси. Когда в 1921 году тело преподобной мученицы было привезено на святую землю, блаженнейший патриарх Иерусалимский в сослужении множества духовенства совершил погребение. После того, как открыли гроб с телом великой княгини, помещение наполнилось благоуханием. По словам архимандрита Антония, чувствовался сильный запах как бы меда и жасмина. Его источали нетленные мощи Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, пожелавшей принять мученическую смерть вместе со своей матушкой. Спустя 63 года после Алапаевской трагедии, в 1981 году, великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара были прославлены в лике преподобно-мучеников Русской Православной Церковью за границей. В 1992 году они были канонизированы Иерархиерейским собором Русской Православной Церкви. Thank you.